Глава 47. Невеста Аташе. Существует всем известная закономерность отношений. Пусть ее признают только реалисты, а не те глупые и наивные романтики, полагающие, что любовь живет вечно. Итак, сначала есть влюбленность, подогретая химией. Потом наступает та самая любовь, и химия перерастает в настоящую страсть. Затем, спустя время, любовь проходит. Следом пару покидает страсть, и остается лишь то, что удерживает людей друг с другом на века. Это уважение. Его достигают не все. Но те, кто все же испытывают это друг другу, становятся творцами самых крепких и здоровых отношений. Гаспару я не чувствовала ни влюбленности, ни страсти. Между нами не было химии, но я его уважала. Он был очень достойным человеком, на поступки и мысли которого стоило равняться. Я больше не хотела любви. Полюбив только раз, я жестоко разочаровалась. Если бы не Гаспар, я никогда не решилась бы на создание семьи. Но одиночество — это самое страшное в жизни женщины. Эта фраза принадлежит моей тете. Именно это она мне сказала в нашем телефонном разговоре, посвященном предложению Гаспара. И я сказала «да». Я попросила у него всего лишь одно — время. Оно было необходимо на то, чтобы я смогла перебороть в себе страх прикосновения ко мне, ну и чтобы начать воспринимать его как мужчину, а не брата. Гаспар признался, что я сделала его очень счастливым, и сразу же повез меня знакомить с родителями. Да, он сделал мне предложение выйти за него замуж. С одной стороны, настаивала его семья, с другой — он хотел связать нас друг с другом как можно скорее. Его семья приняла меня сдержанно. Вопросов лишних не задавали. Очевидно, Гаспар их предупредил о моей печальной истории. Мать Гаспара, Клара, была темноволосой женщиной невысокого роста, с крупными чертами лица и плотной фигурой. Она все пеклась о моей худобе. Это было очень мило. Отец Августин был худощавым с почти белой от седины шевелюрой. Его умелое ведение беседы выдавало в нем дипломата-профессионала, который и привил к сыну любовь к этой профессии. Коротко поужинав, мы в общих чертах обсудили планы на будущее. Мы поцеловались на прощание, и счастливый жених упорхнул домой. Равнодушная я поплелась к себе в комнату. Сегодня последняя моя ночь в этом доме. Мы улетаем в Берлин завтра утром. Гаспар берет меня с собой в свои рабочие поездки. Теперь я могу увидеть мир и даже создать такую же карту с фотографиями, как у Виктора в комнате. Виктор. Казалось, я не смогу его забыть. Но я сильная. Справилась. Прошла целая вечность с той поры, когда я была с ним. Или, может быть, это была не я? Да, та Латти погибла в огне, не выдержав удара человеческой подлости, испытав все грани унижения и боли. Ее никто не спас. Бедная наивная девочка повесилась в собственном доме, убив своего насильника и спалив свой отчий дом дотла. Прежней я уже не буду. Вот только отражение в зеркале мало изменилось.